Интерлюдия. Дешевая выпивка. Лайлен Дурст никогда не требовал от жизни многого. Ну, разве что стать известным и зажиточным, чтобы к нему липли все дамочки. Простая и прямолинейная мечта. Но тогда — это тогда. А сейчас — это сейчас. В данный момент его в последнюю очередь волновали богатство и известность. Единственный вопрос, что витал у него на уме, будет ли он в состоянии оплатить свой долг в баре. Вокруг этого вопроса витали все его мысли. То и дело, теперь каждый день его спутник неизменен. Бокал Ротгута. Это мерзкое, коричневатое, мутное варево было настолько крепким алкогольным напитком, что может вырубить дварфа за 4 кружки. А также невероятно дешевое. Почему, собственно, эльф и мог себе его позволить? Недостатком являлся ужаснейший вкус. Ну а чего еще ожидать от напитка, в котором главный ингредиент – гоблинские уши? Вкус настолько плох, что ни один здравомыслящий человек не станет пить его дважды. Обычно даже запаха хватало на то, чтобы отбить охоту пробовать эти отходы. Тем не менее, Лайлен Дурст все еще не забыл ощущение от мозгового вещества Риалы на своей щеке. В прошлом он в шутку сказал, что хотел бы вкусить эту полногрудую эльфийскую друидку, но он не имел в виду буквально. По сравнению с теми ощущениями, вкус этой смеси можно считать медовухой. Простое воспоминание о том бое делало его еще более подавленным. Если бы тут было что-то, что помогло бы ему забыть... Погодите, кажется, тут и впрямь было нечто такое. Зажав в тиски мужество и решимость, он осушил свой бокал за один залп. Острый вкус и высокое содержание спирта ударили его похлеще, чем норовистая лошадь в первый объезд. Он почувствовал, как если бы та самая лошадь пнула его копытом прямо в голову. Вы в состоянии алкогольного опьянения. Атрибуты ловкости, выносливости и мудрости уменьшены вдвое. Тяжело дыша после такого количества ядреной жидкости, Лайлен Дурст громко поставил стакан на барную стойку. Но этого оказалось недостаточно, чтобы приглушить его мысли о тех событиях. По его мнению, он знал, что сделал правильный выбор. Здравый смысл говорил ему, что он не имел никаких шансов против того чудовищного монстра. Его волшебство было достаточно сильно, чтобы убить человека одним ударом. Нет никакого способа, с помощью которого он мог бы сравниться с таким существом. Даже будь его команда полностью отдохнувшей и готовой к бою, он не допускал возможности, при которой они бы одержали верх. Услышав о потерях во время квеста на Свипера, он лишь внутренне убедился в своих выводах. Его ум знал, но сердце отказалось принять. Пробиваясь сквозь заслон отвращения к самому себе, темные мысли время от времени что-то шептали ему. «Я бросил их. Почему я был единственным выжившим? Я должен был умереть вместе с ними». «А, дерьмо!» — пробормотал он, словив себя на том, что пора бы уже завязывать себя корить. Эльф мог уснуть, лишь изрядно накачав себя выпивкой. Даже если ему удавалось успокоиться, чтобы задремать, он всегда просыпался посреди кошмара в холодном поту. Так что, даже если это бухло, от которого даже краска на стенах шелушится, будет медленно отравлять его организм, он не против, лишь бы иметь возможность спать спокойным сном. Но для начала он должен выпить еще. Он лениво поднял руку в сторону бармена. Пожилой лысеющий человек с черной козлиной бородкой и грубым внешним видом подошел к клиенту. «Дай угадаю», — сказал бармен. «Еще один бокал этого ядовитого пойла». Лайлен Дурст просто кивнул с невнятным ответом. «Ха!» Вылитый алкоголик, которого разочаровала жизнь своими темными закоулками. Бармен не судил таких людей. Им лучше знать. Пока они платят, он относился к ним как к источнику дохода. Они односторонне изливали свои страдальческие истории и рыдали, либо получали пендель под зад и бесплатный билет из бара за дебоширство, или просто напрасную трату его драгоценного времени. Лучшее решение неловких ситуаций – не создавать их вовсе. Стоящий за стойкой человек уже давно исчерпал все крохи своей сочувственности и доброты, Таким образом, он сохранял отношения между собой и клиентами строго на профессиональной основе. «Извини, худощавый», — сказал он. «Но эта дама вон там купила последнюю бутылку». Он указал на женщину, сидящую в углу. Она была одета в синюю робу, прямые черные волосы бежали вниз, по спине. Ее талия была настолько узкой, а пышная грудь настолько большой, что силуэт последних лет с легкостью просматривался из-за спины. «Если хочешь больше выпивки, то обговори это с ней». «Нет, больше бутылки?» — спросил Лейлен Дорс. Он уже изо всех сил пытался сформировать нормальное предложение. «Не, говорю же, это была самая последняя бутылка». Хотя Ротгуд технически причислялся к напиткам, заказывали его только как шалость, как форму наказания или в некоторых случаях чисто из любопытства. Но на этом обычно все и заканчивалось. Люди, которые на самом деле пробовали эту бурду, обычно никогда не заказывали ее во второй или третий раз. Учитывая небольшой спрос, бармен держал на складе одну или две бутылки, поэтому когда встал выбор, кому продать последнюю, учитывая, что первая привлекательная девушка, которая заплатила сразу, а второй эльфийский алкаш, выбор был очевиден. Выругался Лейлен Дорс. Он встал со стула и побрел в направлении девушки. У эльфа была одна цель — беспробудно проспать всю ночь. Даже если она не захочет разделить напиток, он все еще может завершить свою миссию. В конце концов, есть много способов потерять сознание. «Хе!» Бармен крикнул ему. «Не вздумай быть грубым с ней, понял? Попытаешься что-то вытворить, я тебя отсюда вышвырну!» Лейлен Дорс обернулся, ухмыльнулся, выпрямился и насмешливо отдал честь, стоя на подкашивающихся ногах. «Слушай, Скэп...» Бармен просто вздохнул и подал сигнал охраннику. Двухметровый верзила, который прислонился к одной из стен, просто кивнул в ответ, показав, что он понял. Его работа заключалась в том, чтобы удерживать буйных клиентов от нанесения ущерба собственности владельца. «Извиняюсь», — сказал эльф, нагло приблизившись к женщине в синем. «Могу ли я побеспокоить вас? Не могли бы вы поделиться напитком?» Черноволосая красавица повернула голову. Ее темно-красные глаза встретились с темно-карими глазами эльфа. Затем его взгляд прогулялся по окружающему пространству, остановившись на бутылке за ее столом. «Хм, почему нет?» — она сказала со вздохом. «Садись, незнакомец». «О, спасибо, очень любезно, мэм». «Не стоит», — сказала она с немного горькой улыбкой. Это было лицо, на котором отражались проблемы, явно превышающие какого-то там слегка угнетенного собственными мыслями эльфа. Она налила немного из бутылки и поставила кружку перед Лейлен Дорсом. «Прошу». «Спасибо», — ответил он, смотря на напиток. «Пить Ротгуд совсем непросто. Вы должны были проглотить его так быстро, чтобы ваш язык и нос не имели возможности почувствовать зловоние, вызвав сильнейший рвотный рефлекс и вывернув вам желудок. Такое времяпрепровождение можно считать тренировкой психической стойкости и храбрости. Так что, когда эльф поднял взгляд и увидел девушку, без застенчивости пьющую эту бурду прямо из горлышка бутылки большими глотками, его тело среагировало, прежде чем он смог опустошить свою кружку. Схватившись за живот, его тело скрючило пополам и... Нанятый вышибала не зря ел свой хлеб. Потому, когда увидел, как жалкий эльф блюет прямо на пол в заведении, а бармен смотрит на него вполне красноречивым молчанием, он принялся за работу. Меньше чем через минуту Лайлен Дорс был выброшен в грязный переулок через боковой вход. Он упал на землю, как мешок, груженный камнями. Вышибала прокричал что-то про последнее предупреждение, прежде чем повернулся и пошел обратно в бар. Лайлен Дорс только молча усмехнулся. Сегодня он реально напортачил. Этот бар был последним местом, где продавался Ротгуд. И, что самое главное, могли продавать в долг. Оглянувшись, он увидел каменную брусчатку, небольшую гору использованных бутылок и всякий хлам. Он никуда не спешил, так почему бы не попробовать не уснуть прямо здесь? Солнце уже давно зашло. Прохожих и посторонних шумов не наблюдалось. Ничто не будет ему мешать. Или так он думал. Меньше чем через минуту он услышал приближающиеся шаги, и кто-то навис над ним. «Где ты живешь?» — спросил нежный женский голос. Его глаза распахнулись и едва уловили очертания ее лица в окружающей темноте. Это была та самая девушка, которая так любезно предложила ему часть своего напитка. Она наклонилась и протянула свою руку. Огромная грудь опасно качнулась, словно предупреждая, что может вырваться из тонкой ткани в любой момент. «Давай», — сказала она. «Я отведу тебя домой». «Спасибо», — ответил ошарашенный пьянчуга. Он не ожидал, что хоть кому-то взбредет в голову ему помочь. Но он и не был настолько глуп, чтобы отклонить помощь, когда она уже предложена. На самом деле, сегодня к нему впервые отнеслись иначе, чем к пропащему алкоголику. Он без колебаний схватил ее нежную руку. Подняв беднягу на ноги, она положила его руку на свое плечо. Два силуэта ушли, растворившись в закоулках опустевших улиц. Было это последствием крепкого алкоголя или атмосферы романтической лунной ночи, или теплых мягких грудей, так, кстати, приятно давящих ему в бок, но для Лейлендорса эта девушка казалась прекраснейшей на свете. Он невзначай сделал ей пару комплиментов о ее красоте. Девушка просто застенчиво улыбнулась и слегка покраснела, говоря, что он и сам довольно красив. Один взаимный комплимент приводил к другому, и к тому времени, когда они достигли его скромной лачуги, пара уже страстно целовалась. Они едва успели войти внутрь, прежде чем одежда начала сама собой соскальзывать с их тел. Обнаженная женщина, с которой он познакомился едва ли не несколько минут назад и чье имя все еще не знал, мягко толкнула его на кровать. Она медленно села на него и закусила губу, позволяя эльфу играть со своей большой грудью. Раньше такая картина могла всплыть только в фантазиях опьяненного желанием девственника. Обнаженное тело перед ним ощущалось как нечто направленное исключительно на разжигание мужского вожделения. И он совсем не против такого хода событий. Несколько раз подвигав бедрами и отшлифовав и без того уже твердый член, она издала несколько стонов, подняв общий уровень возбуждения. Убедившись, что его младший друг готов к сражению, она протянула руки к самому сокровенному мужскому месту и схватила его. Эльф с трепетом наблюдал, когда нимфа приподнялась и направила его солдатика себе между ног. Еще раз загусив розовые губки, она резко опустила бедра вниз, за раз принимая всю его длину. Вот так эльф лишился своей девственности. Но, увы, молодой человек не мог противостоять натиску удовольствия и сразу кончил. Позабыв обо всем на свете, он схватил ее за бедра и опрокинул на спину. Резко потянув на себя, он выплеснул огромное количество семени ей прямо в утробу. Партнерша не отталкивала его. Напротив, она что-то улыбчиво мурчала себе под нос. На ее лице появилось довольное выражение. Спустя еще 15 минут полового акта эльф полностью выдохся. Женщина выпустила небольшой, но довольный вздох. Это была ее первая настоящая еда с тех пор, как она была призвана в физический мир мимиком. Она слезла с замершего эльфа и встала с кровати. Несмотря на принятую в обильных количествах телесную жидкость, ни одна капля не побежала вниз по бедрам. Ксера щелкнула пальцами. Отброшенная прочь синяя роба слевитировала в воздух и подлетела к ней, как будто подтянутая за невидимые нити. Поравнявшись с обнаженным телом, одежда начала сама себя надевать. Хозяйка наряда преображалась на глазах, принимая свой истинный облик. Полностью одевшись, демоница достала принесенное с собой пойло и разом опустошила бутылку, вылив весь остаток себе в пищевод. «Люди, сейчас они начали разбавлять даже это!» Она пожаловалась самой себе на нещадность всего мира. «Блин, этого все еще недостаточно, чтобы меня удовлетворить. Иногда я действительно ненавижу принцип строения этого тела». Так как ее плоть, по сути, являлась маной, Она не нуждалась в еде или воде. Даже ее кормление было ничем иным, кроме как приятным времяпрепровождением. Технически, при помощи секса она могла восстановить ХП и МП, но так как в этом не было необходимости, все, что оставалось, — физическое наслаждение. Хотя своей цели она так и не достигла. Предпочитая больших и здоровых мужчин, этот тощий эльф по мускулатуре напоминал ей скорее девушку, чем парня. Но сейчас не время выбирать. Сейчас ее хозяин спал из-за повышения ранга. Она не имела ни малейшего представления о том, как долго продлится ее короткий отпуск. В этих условиях едой не брезгуют. Этот юный эльфийский мальчишка никак не сопротивлялся ее демоническому соблазнению. И всем явно плевать, умрет он или будет жить дальше. Обстоятельства идеальны, но вот сама жертва так себе. «Черт, мне действительно нужно что-то получше. Интересно, я смогу найти нормальную огненную воду в этом месте?» Она бросила опустевшую бутылку на пол и ушла прочь из этой грязной конуры, направляясь на поиски очередной жертвы. Что касается Лейлендорса, от него остался только худосочный труп. Ужасно худое тело неподвижно лежало, представляя из себя не более чем набор кожи и костей, но с широкой и довольной улыбкой на лице.